Макс достал из пачки сигарету и закурил. За 20 минут это была третья. «Ты ужасно много куришь», — машинально заметила я, как обычно. «Да», — сказал он, — «надо завязывать, а то скоро все потроха закоптятся». Это был наш обычный диалог о вреде курения. «В самом деле, скверная привычка», — подумав, сказал Макс. «Ты, наверное, оттого такая больная, что мама много курила. Одну сигарету за другой. Я помню, даже тебя ждала, а все равно курила». «Маме было совсем нелегко», — медленно проговорил он, почему-то с трудом выговаривая каждое слово. «Ведь она, знаешь, не ног. В последние годы разлюбила отца. Так получилось». «Как это?» Шепотом переспросила я и, сразу испугавшись, что Макс разозлится на меня за тупость, схватила его за рукав пиджака и запричитала: «Ой, Макся, пожалуйста, продолжай, пожалуйста, я все пойму, честное слово». «Она любила другого человека». «Нет, не может этого быть», — сказала я. «Почему же она не ушла?» Он горько усмехнулся. «А то ты не понимаешь, эти грузинские гордецы. Только чтобы никто не подумал, что в семье неладно. И потом дети. И, наверное, чувство вины перед отцом, хотя и не была виновата перед ним. И эта ее категоричность, помнишь? Главное — называть белое белым, а черное — черным. Она бы назвала себя предателем, если бы ушла». «Отец не знал», — задумчиво сказала я. «Отец, конечно, не знал. Он бы умер от горя. Знаешь, я сейчас много думаю об этом, и мне кажется, что она нарочно тебя придумала, чтобы вышибить из себя любовь. И вообще, если бы не самолет, я бы подумал, что мама сама так решила». «Откуда ты все узнал?» «Я и раньше догадывался, еще когда она была жива, а потом нашел в ее записной книжке 2 письма. Я не спросила, что было в этих письмах. И Максим не стал рассказывать. Слишком трепетно мы относились к маме, чтобы обсуждать ее любовь. Но сейчас вдруг я представила, как неизвестный нам мужчина узнает о маминой смерти. Этот момент. Какие у него были руки в этот момент? Что он делал? Отцу было легче. Он бежал по летному полю и кричал: «А что? Что делал этот человек для того, чтобы скрыть от людей свою боль?» «Проводи меня до проходной», — вставая, сказал Макс. «Подожди, Максимка, сядь. Что-то у меня все занемело внутри». Он с силой провел по лицу ладонью, как будто хотел отшвырнуть в сторону свое уставшее лицо и вместе с ним мысли. «Скверно, что я все рассказал тебе», — проговорила. «Но я должен был это сделать. Каждую ночь я думал: завтра расскажу, завтра обязательно расскажу. Я это сделал. Для чего? Понимаешь, у тебя возраст сейчас обвиняющий. Я это по себе знаю. У меня самого так было. Да только после маминой смерти как рукой сняло. Так вот, зачем я все это рассказал. Чтобы ты милосерднее была. Не только к отцу, вообще к людям. Потому что без этого, я думаю, настоящей жизни не получится. Чтобы сердце у тебя поумнело. А теперь проводи меня». «Ты что-то плохо выглядишь, Макси. Ты курсовой проект пишешь?» «С вами попроектируешь», — хмуро буркнул он.